Глава 73. Немного отвлечься от тягостных мыслей мне помогло письмо императрицы. Точнее, просто записка, отправленная мне ее статс-дамой. Екатерина прислала письмо, в котором она приглашала меня на обед, и это была действительно большая честь, ведь это лишний раз говорило о ее расположении к моей персоне. Но как бы я ни радовалась и не гордилась собою, ложка дегтя все же случилась и здесь. Я захворала. Муторное состояние преследовало меня с самого рассвета, и, промучившись в постели несколько часов, я освободила желудок, вывернув его содержимое в ночной горшок. Временное облегчение быстро закончилось, тошнота вернулась с удвоенной силой. Я не стала говорить об этом Софи, чтобы не пугать верную подругу, и, взяв себя в руки, принялась собираться на встречу с императрицей. К обеду одеваться вычурно не стоило, и, ограничившись милым платьем из кашемира гранатового цвета, я накинула на плечи кисейный платок, решив, что это вполне соответствует моменту. Обед у государыни начинался в час дня, и, чтобы не показаться невежливой, я прибыла чуть раньше. Состояние мое немного улучшилось, но некая слабость и головокружение все же терзали меня, заставляя глубоко и медленно вдыхать. Это, конечно, помогало, но ненадолго. К обеду у ее величества были приглашены человек 15. Орлов, сидевший по ее правую руку, граф Разумовский, фельдмаршал, князь Голицын, князь Потемкин, граф Ангальт, братья Нарышкины, дежурный генерал-адъютант граф Чернышов, граф Строганов, князь Борятинский, графиня Брюс, графиня Броницкая и, конечно же, княгиня Дашкова. Мужчин было больше, но обед не являлся парадным, потому такое несовпадение было вполне допустимо. Я старалась вежливо отвечать на дежурные вопросы, улыбалась и даже несколько раз пошутила, чтобы по моему лицу не было видно всю глубину и тошнотность моего состояния. Когда к нам присоединилась императрица, я была немного удивлена ее видом, ведь оказалось, что костюм государыни в будние дни был чрезвычайно прост. Открытое, свободное, так называемое молдаванское платье с двойными рукавами отлично сидело на ней, несмотря на свою непритязательность. Внутренние рукава из легкой материи были собраны сборками у кисти руки, а верхние очень длинные, из той же материи, что и юбка, слегка приподняты сзади. Само платье было из лилового шелка, и на нем отсутствовали какие-либо украшения. Вообще ничего, что указывало бы на высокое положение императрицы, не отмечало ее обеденный наряд. Только в прическе Екатерины замечалась некоторая изысканность. Зачесанные кверху волосы венчались двумя круто завитыми буклями за ушами. Она была в добром расположении духа и посмеивалась над рассказами Потемкина, попивая чистую воду из бокала богемского хрусталя. Царица поинтересовалась, как мои дела, и, внимательно выслушав ответ, искренне пожелала удачи во всех начинаниях. «Надеюсь, что сегодня я услышу подробный рассказ о ваших мастерских, графиня». Екатерина поднесла к губам рюмку Мадеры и слегка скривилась. «Мадера, признаться, не мой напиток, но его мне советовал доктор». «Я расскажу все, что вас интересует, Ваше Величество», — почтительно ответила я, и она милостиво кивнула, отставляя рюмку с недопитым вином. «Вы очень расторопная и деятельная. Посему пророчу вам большое будущее в России, Марья Андреевна». Екатерина принялась за еду, и все последовали ее примеру, тихо переговариваясь между собой и с интересом поглядывая на меня. Среди закусок были даже заморские яства, такие, например, как устрицы, но в основном стол украшали традиционные русские блюда — стерлядь, осетр, икра зернистая, балык, а также всевозможные грибные закуски и буженина. Я заметила, с каким аппетитом царица ела весьма простецкую еду — отварную говядину и обычную квашеную капусту. Лакеи бесшумно подавали еду на серебряной посуде, лишь легкое шарканье по коврам периодически напоминало об их присутствии. Как бы мне ни хотелось обмануть свой организм, он взбунтовался с новой силой, стоило мне ковырнуть вилкой буженину, так аппетитно выглядящую на тарелке. «Вы бледны». Голос Екатерины прозвучал без интонаций, но в ее глазах читалось легкое беспокойство. «С вами все в порядке, графиня?» «Да», — еле выдавила я из себя и, глубоко вдохнув, добавила. «Немного не здоровится. Давайте я проведу вас на свежий воздух». Дашкова поднялась и помогла мне встать. «Пару глотков, и вы придете в себя». «Прошу прощения, Ваше Величество». Я смущенно склонила голову под ее изучающим взглядом, и в этот момент мне показалось, что она слегка улыбнулась краешком губ. «Вы ждете ребенка?» Дашкова вывела меня на один из белоснежных балконов, окружавших дворец. «Вот черт, я даже подумать не могла об этом. Забегалась, запуталась, как наивная девчонка. Это же так очевидно. Ребенок от Миши. Похоже. Я счастливо улыбнулась, вдыхая прохладный воздух с легкой примесью дыма из печных труб. Я жду ребенка. Поздравляю! Дашкова удивленно приподняла брови, смеясь и мило дергая кончиком носа. Но почему вы не сказали об этом сразу? Императрица не зверь, и как женщина понимает такие вещи. Зачем было мучить себя? Мне казалось, что я обижу ее величество, честно призналась я, и княгиня рассмеялась. Какие глупости! Беременность — это не тот случай, когда нужно придерживаться этикета. Садитесь, передохните. И сейчас я позову горничную. Нужно ослабить корсет. Постепенно я стала приходить в себя. В этот момент на балкон выглянул лакей и, что-то шепнув Дашковой, тут же исчез. Ну вот, императрица требует вас в кабинет. Дашкова ласково поправила выбившийся из моей прически локон. Не смущайтесь, говорите все как есть. Екатерина ждала меня в кабинете, и как только за лакеем закрылась дверь, сказала: «Мне можно вас поздравить, дитя?» «Я думаю, да», — ответила я, не отводя взгляд от ее умных, понимающих глаз. «Прошу прощения за то, что испортила вам обед». Екатерина неожиданно засмеялась приятным глубоким смехом и, утерев глаза кружевным платком, сказала: «Графиня, это природа. Женское естество. Что уж тут поделаешь? Ах, Апраксин, ах, шельмец. Быстро да ловок, что сказать. Шельмец». Я смотрела на нее и видела обычную женщину, а не холодную правительницу. Ничто ей было не чуждо, и следующими словами она снова доказала это. «Люблю смородиновое желе, разведенное водой. Когда Павла Петровича носила, только им и спасалась. Кислит, а мне хорошо. А я наемся, и успокаивается все. Давайте-ка по чашечке, а, графиня?» Возвращаясь домой, я блаженно откинулась на спинку сиденья и, кутаясь в плащ, наслаждалась мыслью, что скоро стану матерью. Ласково погладив себя по животу, я подумала: «Ты — часть меня, родной, набирай силы. Я так жду. Скоро наступит тот момент, когда ты окажешься на моих руках. Папа будет очень рад». Меню императрицы соответствует действительности. Сохранилось довольно много письменных источников об этом, и они подтверждают, что в еде она была неприхотлива. Блюда, даже носящие сложные заграничные названия, зачастую были весьма просты.